издержки, затраты, связанные с производством и распределением в экономике. Параграф 3.2.3 и 3.2.4. Курсивом капитальные издержки. Смотрите капитал, курсивом издержки. Курсивом минимальные издержки. Смотрите капитал, курсивом издержки. Переменные издержки. Смотрите переменные издержки. Курсивом полные издержки. Смотрите полные издержки. Курсивом средние издержки. Смотрите удельные издержки. Курсивом фиксированные издержки. Смотрите фиксированные постоянные издержки. Издержки сделок, транзакции, трансакционные. Издержки, связанные с поиском покупателей, продавцов и иными затратами в рыночных отношениях с другими экономическими агентами. Эту категорию впервые ввел Рональд Коуз в 1937 году. Смотрите Коуза «Теорема», параграф 3.2. Излишек потребителя. Разница между рыночной ценой товара и оценкой его предельной полезности на всем протяжении кривой спроса. Геометрически эта разница изображается площадью фигуры, ограниченной сверху кривой спроса, слева от точки равновесия, снизу горизонталью рыночной цены и слева вертикальной осью координат. Характеризует совокупную полезность, получаемую всеми потребителями. Смотрите, кривая, курсивом спроса, цена, курсивом рыночная, параграф 5.1.1. Излишек производителя. Разница между выручкой производителя и его суммарными переменными издержками. Геометрически изображается площадью фигуры, ограниченной снизу частью кривой предложения, слева от точки равновесия, сверху – горизонталью рыночной цены и слева – вертикальной осью координат. Характеризует совокупную выгоду, получаемую всеми производителями. Смотрите, кривая, курсивом предложения, цена, курсивом рыночная, параграф 5.1.1. Изокванты. В математике изоквантами называются функции, соответствующие фиксированному уровню зависимой переменной. Изоквантами являются кривые на карте безразличия, используются при анализе спроса и предложения. Смотрите кривые безразличия, параграфы 2.3 и 3.2.3. Страница 368. Имплицитная арендная плата. Смотрите, арендная плата. Импорт. Сумма стоимости товаров, услуг, капитала или труда, возимых из-за границы. В матрице межотраслевого баланса представлен крайне нижней строкой в квадранте чистого продукта. Смотрите, экспорт, чистый экспорт, параграф 7.1. Импортные квоты. Мера протекционистской политики государства заключается в установлении количественных ограничений на импорт. Смотрите импорт. Протекционизм. Параграф 7.3.2. Инвестиции. Капиталовложения. Прирост капитала. Курсивом. Иностранные инвестиции. Приток иностранного капитала в страну. Включают. Увеличение иностранных вкладов на счетах местных банков. Предоставление иностранных кредитов местным фирмам, покупку иностранцами ценных бумаг, покупку иностранцами физического имущества в стране, вложение иностранного капитала в строительство и реконструкцию предприятий. Параграф 7.4. Страница 368. Курсивом. Портфельные инвестиции. Инвестиции в ценные бумаги, не предполагающие полного владения имуществом или контроля за ним. Параграф 7.4. Курсивом. Прямые инвестиции. Инвестиции, при которых инвестор получает полный контроль за предприятием. Параграф 7.4. Инвестиционная функция. Математическая формула, характеризующая зависимость объема капиталовложений от волового продукта, прибыли, наличного капитала, судного процента, ожидаемых величин этих показателей и других экономических факторов. Смотрите инвестиции. Параграф 6.2. Инвестиционная составляющая цены. Смотрите цены. Курсивом. Инвестиционная составляющая. Инвестиционный фонд. Финансовое учреждение, институт, специализирующиеся на привлечении денежных сбережений и капитала для последующего вложения в ценные бумаги. Имеются два вида инвестиционных фондов – закрытые и открытые. Курсивом «закрытый фонд». Суммарный капитал ограничен максимум. Чаще всего привлекает средства строго фиксированной группы вкладчиков. Курсивом «открытый взаимный фонд». Капитал фонда не фиксирован. Акции таких фондов свободно котируются на рынке. Фонд обязуется выкупить по требованию владельца свои акции по среднерыночной цене активов. Банки часто создают зависимые от себя взаимные фонды. Параграф 8.2. Индекс. Безразмерный показатель. Индексы часто представляют собой ряды агрегированных показателей, рассматриваемых относительно некоторых базовых величин. Смотрите индекс промышленного производства, индекс цен, параграф 6.1. Индекс Доу-Джонса, средний индекс цен акций 30 ведущих промышленных компаний, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже, параграфы 8.2 и 9.2. Индекс непопулярности. Сумма процента безработицы и темпов роста стоимости жизни. Используется для объяснения степени социального недовольства. Параграф 9.3. Индекс промышленного производства. Совокупный объем продукции промышленности в целом или отдельных отраслей, отнесенный к базовому году. Параграф 6.1. Индекс цен. Смотрите цены. Курсивом индекс. Индексация доходов. Установленное государством автоматическое увеличение номинальных доходов, например, заработной платы, пенсии, при росте стоимости жизни, потребительских цен. Смотрите «Инфляция». Курсивом «Инфляционная инерция». Параграф 8.4. Индикативное планирование. Политика государственного регулирования экономики в целом, отдельных отраслей или регионов, при котором устанавливаются количественные ориентиры производства и капиталовложений. Применяется для радикального структурного приспособления экономики к новым условиям. Параграф 9.4. Интернализация. Перенос операций внутрь фирмы. Например, слияние нескольких предприятий помогает уменьшить издержки сделок и эффект отрицательных экстернальностей. Параграф 3.2. Интернализация экстернальности. Смотрите «Экстернальности» курсивом «Интернализация». Инфляция – рост общего уровня цен курсивом «Денежная инфляция». Инфляция, порожденная денежными причинами, наблюдалась в XVI-XVII веках в Европе вследствие падения стоимости денежных металлов. В XIX-XX веках обычно связана с чрезмерной эмиссией декретных денег. Смотрите, деньги, монетаризм, параграфы 8.1, 8.4. Страница 369. Курсивом затратная инфляция. В скобках, инфляция издержек. Инфляция, связанная с ростом цен производственных факторов, ведущим к росту издержек производства. Параграфы 4.2, 8.4. Курсивом «Инфляционная инерция», спираль. Инфляция, которая устойчиво продолжается после первоначального роста цен. Причиной являются мультипликативные механизмы в экономике и инфляционные ожидания. Нередко инфляционная инерция закрепляется государством, увеличивающим денежную эмиссию. Параграф 8.4. Инфляционный шок. Тоже курсивом. Вызванные внешними силами, например, торговыми санкциями, накладываемыми на страну увеличением денежного обращения. Изменение уровня потребления или предложения, которые приводят к росту общего уровня цен. Параграф 4.2. Курсивом. Инфляция спроса. Инфляция, порожденная первоначальным товарным дефицитом. Параграф 8.4. Инфляционный разрыв. Состояние в экономике, когда ВВП превышает уровень, соответствующий оптимальной эффективной загрузке факторов, то есть когда экономика функционирует на пределе своих мощностей. Такое состояние ведет к общему повышению цен. Смотрите «Кризисный разрыв. Дефицит волового внутреннего продукта», параграф 6.2. Искатели ренты. Предприниматели, мотивацией которых является не получение нормальной прибыли, а получение или максимизация экономической прибыли, то есть сверхприбыли или экономической ренты. Смотрите «Прибыль» курсивом «Нормальная», «Экономическая», «Сверхприбыль», «Экономическая рента», параграф 3.2.2. Капитал. Деньги или продукты, используемые для получения прибыли. В более узком смысле один из факторов производства. Курсивом акционерный капитал. Совокупная стоимость акций данной фирмы, рассчитанная либо по номинальной стоимости в момент выпуска акций, либо по рыночной стоимости. Смотрите капитализация. Параграфы 3.2 и 8.2. Курсивом амортизация капитала. Потеря стоимости в связи с использованием основного капитала. Смотрите амортизация, параграфы 3.2.2 и 4.3. Курсивом воловой доход на капитал. Разница между стоимостью реализации и переменными затратами. Эта разница равна сумме амортизации чистого дохода на капитал, премии за риск и чистой экономической прибыли. Смотрите капитал, курсивом оборотный капитал, переменный капитал. Конец курсива. Амортизация, капитал, курсивом чистый доход на капитал. Конец курсива. Переменные издержки, премия за риск, прибыль, курсивом экономическая, в скобках чистая, сверхприбыль, скобки закрываются, прибыль. Параграф 4.3. Курсивом денежный капитал. Денежные средства на счетах предприятия, средства, вложенные в ценные бумаги. Параграф 3.2. Курсивом запас капитала. Стоимость капитала, накопленного к определенному моменту времени. Параграф 3.2. Курсивом оборотный капитал. Запасы сырья, топлива, готовой продукции. Параграф 3.2. Курсивом оптимальная загрузка капитала. Точка, в которой удельные переменные издержки достигают минимума. Параграф 3.2.3. Курсивом основной капитал. Здание, строение, оборудование. Параграф 3.2. Курсивом переменный капитал. В марксистской терминологии затраты на рабочую силу. Параграф 3.2. Курсивом потоки капитала. Стоимость использованного капитала в течение некоторого времени. Курсивом потребный капитал. Капитал, необходимый для производства ожидаемого объема продукции. Параграф 6.2. Курсивом предельная приростная производительность, в скобках эффективность капитала. Величина, показывающая, насколько единиц изменяется выпуск продукции при малых приращениях капитала. Смотрите «Предельная производительность капитала», параграф 3.2.4. Курсивом «Рынки капитала», «Сфера кредита и ценных бумаг», параграф 8.2. Курсивом «Срок жизни капитала», «Весь срок использования капитала», параграф 4.3. Курсивом «Стоимость замены капитала», смотрите «Стоимость замены». Курсивом «Чистый доход на капитал». Сумма дохода, которую можно получить на данное количество капитала, если поместить его в безрисковое предприятие. Параграфы 3.2.2, 4.3. Капитализация рыночная. Рыночная стоимость акций. Параграф 8.2. Капитализм, смотрите «Общественные формации», параграф 1.2. Капиталоемкость. Количество капитала, приходящееся на единицу продукции. Смотрите «Фонда отдачи», параграф 6.3.1. Страница 370. Капитальные продукты. Машины, оборудование, постройки, здания и сооружения. Параграф 2.3. Карта безразличия. Множество кривых безразличия. Смотрите «Предельная полезность». Курсивом «Кривая безразличия». Картель. Объединение предпринимателей, участники которого договариваются о размерах производства, рынках сбыта, ценах и так далее, создавая таким образом разновидность монополии. Параграф 3.2.4. Карточки кредитные и дебетовые. Новая форма денег. Кредитные карточки предоставляют их пользователю кредит, который погашается по истечении определенного срока, обычно в конце месяца, причем за просроченные дни берется судный процент. Дебетовые карточки позволяют списывать деньги непосредственно с текущего счета и не предполагают предоставления кредита. Смотрите «Деньги» курсивом пластиковые, параграфы 8.1 и 9.2. Кассовая наличность. Денежные средства предприятий и банков в форме монет и банкнот. Параграф 8.3. Кассовый поток. Денежная выручка фирмы, включающая прибыль и амортизацию, которая может быть использована для капиталовложений. Параграф 3.2.2. Категории. Понятия, обозначающие различные явления и величины в теоретической экономике, например, спрос, предложение, равновесные цены, производственные факторы, конкуренция и так далее. Смотрите также закономерность. Параграф 1.1. Кейнсианство. Теоретическое направление, анализирующее состояние равновесия в условиях неполного использования факторов производства. Впервые этот анализ ввел Дж.М. Кейнс в 30-е годы XX века. Практический смысл кейнсианского учения состоит в том, чтобы использовать различные способы государственного регулирования для стимулирования агрегатного спроса через систему мультипликативных связей в экономике. Кейнсианский анализ был развит в работах экономистов либерального течения П. Самуэльсона, Р. Ф. Харрода, Э. Хансена и в работах экономистов социалистической школы А. Лернера, М. Калецкого. Смотрите «Мультипликатор», параграф 6.2. Классическая школа экономики возникла в конце XVIII века в противовес господствовавшему XVI века экономическому учению меркантилизма. К классической школе относятся А. Смит, Д. Рикардо и Карл Маркс. В основе классической школы лежит утверждение, что единственным или главным источником прироста богатства является труд. Смотрите «Меркантилизм. Теории распределения доходов». Параграфы 4.1 и 8.1. Клиринг. Система безналичных расчетов путем зачета взаимных платежей и задолженностей. Смотрите «Клиринговая палата». Клиринговое соглашение. Параграф 9.2. Клиринговая палата. Учреждение, занимающееся зачетом взаимных задолженностей банков и компаний. Смотрите «Клиринг». Клиринговое соглашение. Параграф 9.2. Клиринговое соглашение. Соглашение между государствами о погашении задолженностей друг другу без использования валюты и золота. Смотрите клиринг. Параграфы 8.5 и 9.2. Конечный продукт. Стоимость совокупного общественного продукта СОВ за вычетом стоимости промежуточного продукта совпадает с понятием волового внутреннего продукта. Конечный продукт по использованию есть сумма личного потребления, воловых капиталовложений, государственного потребления, закупок и чистого экспорта. Конечный продукт по источникам создания равен сумме добавленной стоимости всех отраслей производства. Конечный продукт по использованию тождественно равен конечному продукту по источникам создания. Смотрите, добавленная стоимость, воловой внутренний продукт, национальный продукт, промежуточные продукты, совокупный общественный продукт, чистый экспорт. Параграф 6.1. Конкуренция количествами. Способ конкуренции на олигополистическом рынке, когда фирмы варьируют не цены, а объемы производства, количество. Впервые был рассмотрен Антуаном Курно в 1838 году. Смотрите «Олигополистическая конкуренция». Параграф 3.3.2. Контрольный пакет акций. Владение количеством акций, достаточным для контроля за акционерным обществом. Параграф 8.2. Кооперативное поведение. Термин, применяемый в теории игр. В экономике кооперативным поведением называется сотрудничество фирм на олигопольном рынке, позволяющее им получить большую прибыль, чем если бы они действовали сепаратно. Смотрите «Олигополистическая конкуренция», параграф 332, страница 371. Коридор равновесия, интервалы экономических показателей фирмы, при которых она считает свою деятельность удовлетворительной и чувствует себя в относительной безопасности. Смотрите «Сатисфакция», параграф 323. Косвенные налоги. Смотрите «Налог», курсивом «Косвенный», параграф 61. Котировка акций и других ценных бумаг товара. Цена, складывающаяся в результате торгов на организованном рынке. Смотрите «Акция», курсивом «Цена». Конец курсива. Биржа, внебиржевая торговля. Параграфы 8.1-8.2. Коуза-теорема. Согласно теореме, при нулевых издержек сделок, смотрите «Издержки сделок», но в условиях существования экстернальности, смотрите «Экстернальности», эффективное распределение ресурсов достигается, если фирмы, страдающие от отрицательных экстернальностей, договорятся поделить между собой связанные с ними издержки. Одна из основополагающих теорем, объясняющих выгоды объединения, слияния предприятий и фирм. Параграф 3.2. Коэффициент Джини. Смотрите Джини-коэффициент. Коэффициент участия, занятости. Соотношение между количеством работающих и числом трудоспособных в целом и по отдельным категориям населения. Параграф 4.2.2. Кредит. Заем суда. Некоторые суммы денег, предоставленные на срок за определенную плату. Судный процент. Параграфы 8.2.8.3. Курсивом. Бухгалтерский кредит. Ударение на первом слоге. Запись в бухгалтерских книгах о поступлении на счет некоторой суммы денег. Параграф 8.3. Курсивом. Предложение кредита. Предложение кредитов зависит от суммы вкладов в банках, депозитной базы, отражающих объем свободных денежных сбережений и накоплений и ставки процента. Смотрите «Учетная ставка». Параграф 8.3. Курсивом. Спрос на кредит. Спрос на кредиты определяется потребностью в дополнительных источниках финансирования частными лицами, фирмами и государством, а также фактической величиной судного процента. Смотрите «Учетная ставка», «Фактическая ставка», параграф 8.3. Кривая. Способ графического изображения некоторых экономических закономерностей. Курсивом «Кривая безразличия». Смотрите «Предельная полезность». Курсивом «Кривая безразличия». Курсивом «Кривая дохода фирмы». Линия, характеризующая денежную выручку фирмы в зависимости от объема продукции. При совершенной конкуренции горизонтальная линия, совпадающая с линией цены. При несовершенной конкуренции монополии имеет отрицательный наклон. Параграф 3.2.3.3. Кривая доход. Потребление. Линия, соединяющая все точки равновесия потребителя на его карте безразличия. Смотрите карта безразличия. Параграф 2.2.3. Кривая издержек. Группа кривых, характеризующих поведение издержек разного вида в зависимости от объема выпуска продукции. Параграфы 3.2.3.3. Кривая капиталовложения. Сбережения. Все это было курсивом. Конец курсива. График функций, показывающий зависимость ВВП от уровня процентной ставки в условиях равновесия сбережений и инвестиций. Смотрите, кривая, курсивом, предпочтение ликвидности, тире, курсивом, предложение денег. Параграф 8.3. Курсивом, кривая Лаффера. Смотрите, Лаффера кривая. Курсивом, кривая Лоренца. Смотрите, Лоренца кривая. Курсивом. Кривая предложения рыночного. Графическое изображение функции предложения, которое определяет прямую зависимость предложения от цены. Параграф 3.1. Курсивом. Кривая предложения для индивидуальной фирмы. Кривая, совпадающая с той частью кривой предельных издержек, которая ограничена с левой точкой разрыва, а справа точкой максимальной прибыли. Смотрите точка разрыва. Прибыль. Курсивом. Максимальная. Параграф 3.2.3. Курсивом. кривая предпочтения ликвидности, тире предложение денег, график функции, показывающий зависимость ВВП от уровня процента в условиях равенства спроса и предложения на деньги, параграфы 8.3.9.2. Курсивом, кривая спроса, графическое изображение функции спроса, которое определяет обратную зависимость спроса от цены, параграф 2.2.1. Страница 372. Кривая Филлипса, тоже курсивом. Смотрите Филлипса кривая, параграф 8.4. Кризис – фаза экономического цикла, характеризующаяся спадом производства и капиталовложений, ростом безработицы, отставанием спроса от потенциального предложения, значительной недогрузкой предприятий. Смотрите цикл экономический. Параграф 6.3.2. Кризисный разрыв. Состояние в экономике, когда наблюдается дефицит агрегатного спроса. Смотрите дефицит волового внутреннего продукта. Параграф 6.2. Курсовой бюллетень. Прескурант цен на разные валюты. Смотрите рынок курсивом валютный. Параграф 8.4.